В довершение всего перегруженные сани двигались с трудом, кренились на бок, а на спусках напирали сзади, грозя столкнуть все в пропасть. Тормоза не помогали. На заклинившихся гусеницах снегоход скользил вперед, как на полозьях. Воспользовавшись небольшим ровным участком, водители прицепили к одному тягачу две пары саней, а за ними, сзади, другой тягач на гусеницах, чтобы тормозить ход во время крутых спусков. Высунувшись до пояса через открытые дверцы, водители тревожно следили за полозьями, пытались вовремя предугадать их выходки, предупредить зловещую пляску, которая в любой момент могла окончиться катастрофой. Взбираться вверх было легче, чем спускаться. Временами из-под ног обеих гусениц летел размякший, смешанный с водой снег, а тягач останавливался словно вкопанный, чтобы затем неожиданно рвануть вперед, швырнув водителя на ветровое стекло или на разогретую, пахнущую перегоревшей смазкой крышку двигателя. Однако не приходилось и мечтать хотя бы о самой короткой остановке. Начальник велел спешить, а он словно ветер не бросал, не требовал от людей невозможного. Поэтому нужно было выполнить его приказ. В полуобморочном состоянии, оглушенный непрерывным гулом двигателей, наглотавшись выхлопных газов, французы добрались, наконец, до лагеря номер 3. И там все, как один, повалились беспомощно на снег. Лежали долго, не в силах двинуться с места, перевести дух. У некоторых началась мучительная рвота. А ведь подъем на ледяной купол только еще начался. Не пришлось передохнуть и в лагере номер 3. Виктор с беспокойством посматривал на небо. «Ждешь оттуда помощи», — пошутил один из участников экспедиции. «Нет, я просто гадаю, не начнется ли пурга, не ударит ли крепкий мороз. Но знаешь, чего я больше всего боюсь? Преждевременного потепления». Механикам пришлось сразу же взяться за снегоходы, оставленные здесь разведывательной экспедицией год назад. К их великому изумлению и радости двигатели, выдержавшие морозы свыше 40 градусов, сразу же заработали, хотя аккумуляторы не заряжались в течение долгих 9 месяцев полярной зимы. Откопать из-под обледеневшего снега оборудование, ящики, мешки было нелегко. Все увязло в снегу накрепко, словно залитое бетоном. В ход пошли кайла, лопаты, кирки и ломы. Обливаясь потом, люди упорно долбили белую твердую массу. Засыпанные снегом и нагруженные поклажей сани пришлось отрывать ото льда домкратами, а затем одни за другими вытаскивать двумя снегоходами из их зимнего логова. Короткая, немилосердно короткая остановка и отлично сохранившееся оборудование, отрытое из-под снега, вернули всем хорошее настроение. Несколько часов сна хватило, чтобы восстановить силы. Уже свыше 700 метров покоренной высоты остались позади, а впереди столько же до того места, где, наконец, раскисший липкий снег перестанет преследовать их, как кошмар. Как это обычно бывает, оптимисты твердили с радостью: «Нам осталось только 700», а пессимисты с горечью: «Еще 700». Последние были правы. Пройдя несколько километров, люди перестали смеяться, прекратились и разговоры. Водители вновь вступили в борьбу с тропой, гусеницами и треклятой беспомощностью саней. Всех утешала только одна мысль, что если они справились с тем участком дороги, который остался позади, то справятся и с тем, который ждет их впереди. Однако Арктика не исчерпала еще всех своих возможностей в борьбе с пришельцами, осмелившимися нарушить ее покой. Неожиданно, словно гром среди ясного неба, нагрянула распутица, такая, какая бывает только в Гренландии. Твердый, промерзший грунт за каких-нибудь несколько часов превратился в топкое болото. Струйки воды, лениво сочившиеся до тех пор по покатым склонам, внезапно вздулись и ринулись точно горные потоки по колеям, проложенные гусеницами. Люди восприняли это новое бедствие безропотно. Они падали от усталости. Молча работали, молча поглощали горячий ужин. Многие засыпали, не опорожнив еще до дна свой котелок. Спальные мешки намокли, а палатки, разбитые вечером на сухом месте, тонули к утру в липкой слякоти. В рассеянном молочном свете дня перед смертельно уставшими водителями нередко разверзался глубокий каньон, крутые, гладкие, отполированные стены которого отливали мертвенным голубоватым блеском. По его дну с оглушительным гулом катились потоки вспененной воды. Сколько лишних километров придется преодолеть, чтобы обойти его? Арктическая весна выигрывала состязание с человеком. Все вздохнули облегченно, когда, ползя точно черепахи, снегоходы взобрались, наконец, на кромку материковых льдов. Полярное болото, скользкое, налипающее на гусеницы месиво, остались позади. Путь до следующего лагеря номер 4 казался теперь соблазнительно легким. Достаточно взглянуть на это плоское, ровное до самого горизонта пространство, чтобы приободриться. Однако радость была недолгой. Люди забыли, что долгожданная равнина таит в себе бесконечное количество трещин. Но это не единственная опасность. Большинство участников экспедиции читали или слышали о пресловутых чертовых мельницах, но встретить их на своем пути, увидеть собственными глазами, услышать их оглушительный рев — это совсем другое дело. И 15 лет спустя они рассказывали о бесчисленных перипетиях этого подъема так живо и красочно, будто совсем недавно выбрались из западней, которые расставила им тогда Гренландия. Чёртова мельница — это что-то вроде бездонного колодца в ледяном панцире. неудержимым потоком с грохотом вливаются сюда со всех сторон набухшие ручьи,